Искусство позволяло ей взять реванш у жизни. Предметы, даже если она говорила всего лишь о письменном столе, усмиряли обиды, нанесенные любыми человеческими существами, даже мужем и детьми. Глава 14. Немецкие угрозы и советские соблазны. Европа жила в политических судорогах, и некоторые беспокойные умы уже посещала мысль о том, кого же все-таки следует бояться больше, Сталина или Гитлера. Первый, исключив из коммунистической партии двух других членов триумвирата, который управлял СССР, Зиновьева и Каменева, и став абсолютным властителем, усилил преследование оппозиционеров всех мастей, принялся депортировать целые народности, дезорганизовал страну и довел ее до голода перегибами с коллективизацией. Второй, после победы на выборах в законодательные органы своих приверженцев, ликвидировал профсоюзы, отдал приказ сжигать на площадях книги, которые считал подстрекательскими, провозгласил научно подтвержденное превосходство над прочими арийской расы, дополнив все это бойкотом печатных изданий, выпускаемых иудеями, изгнанием и арестами евреев, ответственных, по его мнению, за все несчастья Германии и мира в целом. Выбирая между ужасами нацизма и ужасами Советов, Марина пришла к тому, что советские ужасы менее страшны. В ответ на письмо из Ревеля, ныне Таллин, молодого русского писателя Юрия Иваска, который спрашивал ее, каковы ее взаимоотношения с журналом «Утверждение», три номера которого вышли в Париже в 1931-1932 годах, Цветаева выдала монолог, из которого становится ясно ее отношение не столько к данному журналу, сколько к нацизму в принципе. «Я с утверждениями?» Уже звали и уже услышали в ответ. Там, где говорят «еврей», подразумевают «жид». Мне, собрату Генриха Гейне, не место. Больше скажу, то место меня, я на него еще и не встану, само не вместит. То место меня чует, как пороховой склад спичку. Что же касается младороссов, вот живая сценка. Доклад бывшего редактора и сотрудника «Воли России» еврея Марка Слонима. Гитлер и Сталин. После доклада, к началу прений, явление в дверях всех малороссов в полном составе. Стоят, скрестивши руки на груди. К концу прения, продвигаясь к выходу, живу за городом и связан поездом, так что стою в самой гуще. Почтительный шепот Цветаева. Предлагают какую-то листовку, которую не разворачиваю. С эстрады, Слоним. Что же касается Гитлера и еврейства, один из младороссов, если не столб, так столб, на весь зал «Понятно». «Сам из жидов. Я четко и раздельно. Хамло!» Шепот не понимают. «Я хамло!» И, разорвав листовку пополам, иду к выходу. Несколько угрожающих жестов. «Я. Не поняли? Те, кто вместо еврей говорит «жид» и прерывают оратора, те хамы». Пауза и созерцательно. «Хамло!» Засим удаляюсь. С каждым говорю на его языке. Письмо от 4 апреля 1933 года. Речь идет о докладе Иваска «Два диктатора», состоявшемся на диспуте Гитлер и Сталин 10 марта 1933 года в Париже. Цитируется по книге Марина Цветаева «Собрание сочинений в семи томах», том 7, письма, Москва, Элис Лак, 1995, страница 384, примечание переводчика. Гордость, проявленная Мариной, вызвала уважение к ней не только Иваска, но и старого ее противника Ходосевича. После многолетних обвинений цветаевской поэзии в излишней приукрашенности и неясности смысла, яростный и язвительный критик принес публичное покаяние и признал оригинальность и незаурядный талант этой возмутительницы спокойствия. Удивленная таким крутым виражом, Марина приняла сказанное с благодарностью и ответила на дружбу, которую предлагал ей поэт, мнение которого она в недавнем прошлом побаивалась, но стихами которого всегда восхищалась. А в ноябре 1933 года новое потрясение ожидало узкий круг русских интеллигентов Парижа. Иван Бунин получил Нобелевскую премию за свое литературное творчество. Прочитав об этой новости в русской газете «Возрождение», Марина разволновалась так, что у нее дыхание перехватило, и выступили на глаза слезы. слезы истинной благодарности и тайного разочарования. Конечно, в лице Бунина этой награды поощрили всех русских писателей-эмигрантов, всех, кто выбрал своей судьбой одиночество и нищету изгнания.